Тем временем товарищи его занимались приготовлением обеда, ходили за водой к ручью, переносили хлеб и фрукты на берег и жарили козленка. В ту самую минуту, когда они снимали жаркое с самодельного вертела, они увидели Эдмона, который с проворством и смелостью серны прыгал с утеса на утес. Они выстрелили из ружья, чтобы подать ему сигнал. Он тотчас же повернулся и со всех ног поспешил к ним. Они следили за его отважными прыжками, укоряя его за безрассудство. И вдруг, как бы для того, чтобы оправдать их опасения, Эдмон оступился на вершине утеса, он зашатался, вскрикнул и скрылся из глаз. Все разом вскочили, потому что все любили Эдмона, несмотря на то, что чувствовали его превосходство над ними. Однако первым подбежал к нему Джакопо. Эдмон лежал окровавленный и почти без чувств. Он, по-видимому, упал с высоты 12-15 футов. Ему влили в рот несколько капель рому, и это лекарство, которое уже однажды так ему помогло, и на сей раз оказало такое же благодетельное действие. Эдмон открыл глаза и пожаловался на сильную боль в колене, на тяжесть в голове и нестерпимую боль в пояснице. Его хотели перенести на берег, но когда его стали поднимать, хотя этим распоряжался Джакопо, он застонал и заявил, что не в силах вытерпеть переноску. Разумеется, Дантесу было не до козленка, но он потребовал, чтобы остальные, которые не имели, подобно ему, причин поститься, возвратились на берег. Сам же он, по его словам, нуждался только в отдыхе и обнадежил их, что когда они вернутся, ему будет уже лучше. Матросы не заставили себя долго упрашивать, они были голодны, до них долетал запах козлятины, а морские волки не церемонятся между собой. Час спустя они возвратились. Все, что Эдмон был в состоянии сделать тем временем, это проползти несколько шагов и прислониться к мшистому утесу. Но боль его не только не утихла, а, по-видимому, еще усилилась. Старик-капитан, которому необходимо было отплыть в то же утро, чтобы выгрузить товары на границе Пьемонта и Франции между Ниццей и Фрежусом, настаивал, чтобы Дантес попытался встать. С нечеловеческими усилиями Дантес исполнил его желание, но при каждой попытке он снова падал, бледный и измученный. «У него сломаны ребра», — сказал шепотом капитан. «Все равно он славный товарищ, и нельзя его покидать. Постараемся перенести его на Тартану». Но Дантес объявил, что он лучше умрет на месте, чем согласится терпеть муки, которые причиняло ему малейшее движение. «Ну что ж», — сказал капитан, — «будь что будет. Пусть не говорят, что мы бросили без помощи такого славного малого, как вы. Мы поднимем якорь не раньше вечера». Это предложение очень удивило матросов, хотя ни один из них не перечил, напротив, капитана знали как человека строгого и точного, и не было случая, чтобы он отказывался от своего намерения или хотя бы откладывал его исполнение. Поэтому Дантес не согласился, чтобы ради него произошло такое неслыханное нарушение заведенного на борту порядка. «Нет», — сказал он капитану, — «я сам виноват и должен быть наказан за свою неловкость. Оставьте мне небольшой запас сухарей, ружье, пороху и пуль, чтобы стрелять кос, а может быть и для самозащиты, и кирку, чтобы я мог построить себе жилище на тот случай, если вы задержитесь». «Но ты умрешь с голоду», — сказал капитан. «Я предпочитаю умереть, — отвечал Эдмон, — чем терпеть невыносимые страдания».